Глава 3. Калифы на час. Вундеркинд оказался прав. Бухточка в скалах была еще более удобной для потаенной пристани, нежели разгромленная ими база Ван Клейна. Еще и от того, что входа в нее совершенно не видно с моря. Чтобы в нее попасть, суденышко должно пройти по извилистому фарватеру меж нависающими с обеих сторон скалами не менее 300 метров. И с суши не подберешься незамеченным. Если только у тебя нет спецназовского опыта, в лазанье покручем. Единственный проход с суши к бухточке — такой же извилистый ход, в котором один-единственный стрелок сможет задержать целую роту, потому что роте поневоле придется наступать гуськом по одному. Ну, а они разместились за скальными выступами метрах в 10 над уровнем моря, так, чтобы держать под присмотром и сухопутные подходы, и водные. И ждали до вечера, до ночи, потом до утра, до полудня. «Слушай», — сказал Мазур, — «сдается мне, что нет никакой особенной разницы между той дорогой, что я предлагал, и ожиданием здесь. Такая же трата времени». «Сегодня они появятся», — твердо сказал вундеркинд. Они переговаривались наработанным шепотом, друг друга прекрасно слышали, а вот их разговор никому постороннему не слышен уже в паре шагов от них, даже разместившимся ближе всех пешему лешему и зоркому соколу. «Сорока на хвосте принесла?» — фыркнул Мазур. «Я не на кофейной гуще гадаю», — сухо ответил вундеркинд. «Сегодня они появятся». Мазур подумал, что эта уверенность на чем-то дооснована. Какие-то специфические внутренние тайны ребят из ведомства плаща и кинжала. Быть может, они сами каким-то образом пользовали и этот канал. Не зря в голосе вундеркинда угадывается подспудное сожаление, словно ему есть что терять. «Слушай», — сказал вундеркинд, — «можешь ты объяснить, за что ты на меня взъелся? Что-то между нами в разнос пошло. А тебе обязательно надо знать? Хотелось бы. Нам еще вместе работать и работать». «Невеселая перспектива», — сказал Мазур. «Я бы даже выразился неприятное». «Так в чем дело?» Мазур повернул голову, посмотрел в это спокойное, невозмутимое лицо и впрямь напоминавшее сейчас пластиковую физиономию робота. «А ты не догадываешься?» «С чего бы?» «Анька», — сказал Мазур, — «ты ее вербанул, сучий потрох. Но сначала ты нас с ней слушал. И не строй такую рожу. Я ведь тоже не ребеночек. Я нашел микрофоны и совершенно точно выяснил, что они твои. В общем, ты нас слушал, сделал кое-какие выводы из некоторых реплик и вербанул ее, пока меня не было. И положил под бараджа, да вдобавок под тех двух козликов. Ну что ты так смотришь, будто посмертная маска Штирлица? Только не свисти мне, что я все напутал, преувеличил, неправильно истолковал». И продолжал с нескрываемым злорадством. «Лучше надо воспитывать агентуру, Вадик. Инструктировать убедительнее и тщательнее. А тут твоя агентура, где попала, черновики донесения разбрасывала». «Серьезно?» «Серьезно», — сказал Мазур. «Один я, по крайней мере, нашел. И в сочетании со всем прочим сделал выводы». «Ты их не сам сделал», — сказал вундеркинд хладнокровно. «Тебя к этим выводам кто-то аккуратненько подвел за ручку. Если бы ты начал ее трясти, она бы мне непременно рассказала. Следовательно, я, извини, профессионал, обязан вмиг колоть ситуации посложнее этой. Тебе кто-то ее заложил. То ли сам Асади, то ли другие твои приятели из Джаханнема». «Точно? Не твое дело». «Ну почему же не мое?» «Как раз мое. Как-никак это была моя работа, моя комбинация». «Врыло б тебе», — мечтательно сказал Мазур, — «чтоб массовый падеж зубов». «Интересно, за что? За то, что у меня такая работа?» — спросил вундеркинд абсолютно ровным, бесстрастным тоном. «Ну, я согласен, некоторые аспекты выглядели не вполне джентльменски». «Ты про микрофоны?» «Ну, я обобщаю. Я прекрасно понимаю, что в тебе ярость благородная вскипает, как волна. Но постарайся все же меня понять. Это моя работа. Повторяю, нас очень беспокоит ситуация в верхах. А источников у меня было мало. Грех пройти мимо такого случая. Ну, не смотри на меня так. Здесь есть один немаловажный нюанс. Я никого не принуждал. Не использовал никаких угроз ни в малейшей степени. Господи, это аксиома. Преневоленный агент никогда не будет работать на должном уровне. Я, можно сказать, ее чуточку подтолкнул, и только. Ей самой именно этого и хотелось. И рано или поздно, со мной или без меня, но что-то похожее она обязательно бы притворила в жизнь. Ты уж на меня не обижайся, но в душе это была законченная блядь. Оставалось только притворить в жизнь то, что давно в душе созрело. Я только подтолкнул. Или ты думаешь, я преувеличиваю? Ну-ка, скажи честно. Не думаю, — угрюмо отозвался Мазур. Вот видишь, ты сам про нее все прекрасно понимал. Рано или поздно она бы непременно сорвалась с цепи. Неважно, со мной или без меня, а так, по крайней мере, кое-какую информацию мы все же получили. Ага, — сказал Мазур. Может, вы ее и наградите посмертно? «Не дотягивает», — серьезно сказал вундеркинд. «Никак не дотягивает, уж извини. Хочешь совсем откровенно?» «По моему глубокому убеждению, тот финал, что нечаянно случился, для тебя самый лучший. Ты сразу избавился от превеликого множества проблем, нервотрепок, сложностей. Раз — и все кончилось. Если рассудить, эти чертовы контрики тебе нешуточную услугу оказали. Это я потерял довольно ценный источник информации, а ты...» Одним махом избавился от головной боли и позора. Скажешь «нет»? Не поверю. Что-то ты не похож на безутешного страдальца. Ну, конечно, вряд ли ты радуешься. Нормальный человек в такой ситуации радоваться не будет. Но все равно и печали особой в тебе не видно было. Все кончилось, и ладушки. Мазур мечтательно сказал, «Вообще-то потери в рейде вроде нашего — дело самое обычное». Ты как-никак не спецназовец, нет должной подготовки и ловкости. Кого дома удивит, если окажется, что ты ненароком навернулся со скалы, сидячи в засаде? У меня достаточно умений, чтобы вниз ты летел молча, совершеннейшим уже жмуриком. Подозрения, может, у кого-то и возникнут, но не будет ни уверенности, ни улик. Он жадно впился взглядом в лицо собеседника. Ему было бы не на шутку приятно, появись в этих невозмутимых глазах хотя бы тень, даже не страха, не уверенности, тревоги. Но ничего подобного он так и не высмотрел, хотя таращился зорко. «Ерунда», — сказал вундеркинд омерзительно ровным голосом, — «это мечты и не более того. Не то у тебя воспитание, не та дрессировка и биография, чтоб ты посреди задания прихлопнул меня. И не зыркай ты так, я бывал в переделках похуже». «Я ведь могу и серьезно». «Не можешь, брось. Мы с тобой не те мальчики». «Ладно», — сказал Мазур сквозь зубы. «Ты профессионал, скотина, я верю, умеешь просчитывать очень многое. Но, честно, предупреждаю, морду я тебе начищу при случае». «А это уж как получится. У морды, знаешь ли, хозяин есть. Была такая присказка во времена...» «Тсс!» — шепотом распорядился Мазур, враз забыв обо всем постороннем, кроме предстоящей задачи. На берегу показался вышедший из узкого прохода караван, одна навьюченная лошадь, вторая. Всего их оказалось четыре, невысокие поджарые лошадки, довольно замаренного вида, у каждой перекинуто через седло по два вьюка. И шестеро пеших субъектов, вооруженных до зубов, с упором на автоматическое оружие и гранаты. Совершенно обычные на вид люди, одетые даже не богато, но оружие держат уверенно. И передвигаются по узкой полоске суши с уверенностью давным-давно обживших эти места завсегдатаев. Мазур затаился. Он прекрасно помнил, что лошадь в этих скудных на траву и овес местах — изрядная роскошь. Но господам-контрабандистам приходилось идти на излишние траты. На автомобиле к берегу не проедешь. Если не захочешь тащить тюки на горбу, волей-неволей придется разориться на четвероногого помощника. Вскоре послышалось мерное постукивание мотора, и в бухточку медленно вошло здешнее суденышко, звавшееся Доу. Выглядело оно как нельзя более убого, но движок, судя по звуку, был современным и мощным, как и предупреждали знающие люди. Кораблик с единственной мачтой, на ней рулоном болтался темно-серый зарифленный парус, ткнулся округлым носом в берег, с борта бросили канат, а на берегу его проворно поймали и обмотали вокруг высокого камня привычно и ловко. Сразу видно, что тут встретились люди, прекрасно друг друга знающие. На берег спрыгнули двое, короткий разговор напоминал скорее примитивный обмен приветствиями, и сразу же закипела работа. Тюки таскали на борт по широкой доске с набитыми поперечными, исполнявшей роль трапа, сваливали в трюм, работали только трое, двое из пришедших посуху и один с судна, а остальные бдительно стояли на карауле. Уже через четверть часа все было кончено. Обошлось без прочувствованных прощаний и по-восточному цветистых пожеланий удачи. Один из мореплавателей что-то сказал, небрежно помахал оставшимся на берегу, и они, не теряя времени, удалились в узкий проход меж нависающих скал. Мазур быстренько прикинул. Итак, двое на палубе, третий в рубке за штурвалом. Вполне вероятно, на судне есть кто-то еще, но это выяснится в самый последний момент. Он, укрываясь за скалами, стал перемещаться пониже. Не видел своих, но заранее был уверен, что они выполняют те же маневры. Хватило времени, чтобы вдумчиво обговорить все варианты предстоящей акции и расписать партитуру. Под ложечкой на миг возникло некое неприятное неудобство. Эти на судне перед ними ни в чем не виноваты, но что поделать, если необходимо срочно попасть домой. В конце концов, перед ними не мирные рыбаки, не трудяги жемчуголовы, матерые контрабандисты, то есть публика, заранее поставившая свои беспутные головушки на карту в виде окончательной ставки. Потом и думать стало некогда. Он резко свистнул в два пальца и оттолкнулся от скалы. С высоты метров трех ногами вперед полетел на палубу проплывавшего прямо под ним кораблика. Едва подошвы коснулись грязных темных досок палубы, не теряя ни секунды, развернулся вправо, ударом ноги вышиб за борт из рук дернувшегося ему навстречу человека короткий автомат, а вслед затем отправил следом и хозяина оружия, уже в состоянии, исключавшем всякое сопротивление, шумный всплеск, и все кончилось. В тот же миг обрушившийся рядом на палубе Паша снес второго, а грязное стекло рубки тоненько зазвенело, разлетаясь. Эта пуля зоркого сокола причинила рулевому несовместимой с жизнью обиды. В два прыжка Паша оказался в рубке, отпихнул обмякшее тело и выключил двигатель. Суденышко остановилось. Скребанув бортом о скалу, послышались глухие удары, это прыгали на палубу остальные, чьей помощи уже не требовалось. «И за борт ее бросает в набежавшую волну», — пронеслось в голове у Мазура дурацкая цитата. «Не было ни угрызений совести, ни иных эмоций, они сделали то, к чему их вынудила жизнь и обстоятельства. Они прекрасно выполнили свою работу и только». «Посмотрите там», — сказал он, кивнув на люк. «Паша, поехали». Крошка Паша кивнул, запустил мотор и уверенно повел суденышко меж скал. Викинг с пешим лешим на цыпочках подобрались к люку и обрушились туда. Какое-то время стояла тишина, потом под палубой бабахнул выстрел, и вновь стало тихо. Викинг, подтянувшись на локтях, выбрался наружу, помотав головой, доложил Мазуру. «Отыскался там еще один декадент с кольтом. Он больше не будет». «Без проблем?» — спросил Мазур. «Какие проблемы, командир? Леший там осматривается». «Почистите все в темпе», — распорядился Мазур. «Ага. И разберитесь с грузом», — сказал Мазур, чуть подумав. «А то еще окажется какой-нибудь опиум. И будем мы с ним выглядеть совершенно предусудительно. Если наркота, лучше ее сразу за борт». «Ага, там у них пулемет еще, штатовский станкач. 60-ка, ухоженный, с полным комплектом». «Крепко собрались ребята щупать здешнюю власть», — щегольнул Мазур переиначенной цитатой. — «Ладно, оглядитесь там, но сначала почистите». Суденышко проплыло меж скал, и перед ним распахнулось открытое море, безмятежное, спокойное, изначальное, обдувавшее соленым ветерком. Мазур моментально почувствовал себя на седьмом небе. Ничего общего с чертовой сушей, где сверху норовят налететь вертолеты, а понизу рыскает всякая сволочь с собаками, так и норовящая упасть на хвост под тем, изволите видеть, предлогом, что хочет изловить диверсантов. Сволочей, предположим, хватает и в море, но там есть такая замечательная вещь, как нейтральные воды, в которые они и уходили на приличной скорости. Неказистое суденышко оказалось сработанным крайне прочно, и на скорости в добрых 15 узлов шло великолепно, не скрипнув ни единым сочленением, не зарываясь носом в волны. Мазур заглянул в рубку и убедился с полувзгляда, что Паша держит верный курс. Кто бы сомневался, но командир обязан все проверить, вернулся к невысокому фальшборту. Самое время предаться мрачно-философическим раздумьям о превратностях судьбы. Были трое контрабандистов и растаяли без следа, как вовсе не бывало. Но кто в их положении будет тратить время на философию, да еще мрачную? Гораздо более разумным будет следить за морем, чтобы не вынырнул откуда-нибудь патрульный корабль. Контрабандистов тут ловят давно и старательно. И ведь не станешь при встрече со здешними погранцами вставать в позу оскорбленного достоинства и заверять: мы, мол, не уголовнички, мы честные советские спецназовцы, мы тут кое-что разнесли вдребезги пополам, а теперь мирно возвращаемся домой. Предположим, это чистейшая правда, но лучше ее вслух не произносить. Краем глаза он увидел, что из люка выбрался викинг, отчего-то улыбаясь во весь рот, держа перед собой большущую ржавую миску, до краев наполненную чем-то непонятным. повернулся туда. Викинг подошел вплотную, картинно запустил пятерню в миску, с металлическим хрустом поворошил ее содержимое золотистого цвета. Какая-то каша. «Ну, ребятки, флинтовые пираты нам и в подметке не годятся», — сообщил он весело. «Вот это разжились». Только теперь Мазур сообразил, что в миске, вмещавшей добрых пол ведра, лежит золото. Навалом, грудой, в невиданном количестве. Так что у викинга, парнишки не из-за дохликов, вытянутые руки поневоле опускались под этой тяжестью, всевозможные безделушки, цацки с камешками и без, сливавшиеся, слепавшиеся в причудливую кучу, вовсе не вызывавшую ассоциации с драгоценным металлом, тем самым, из-за которого испокон веков люди резали друг другу глотки, а заодно сочинили кучу талантливых книг и сняли множество фильмов. «Ни хрена себе!» — сказал зоркий сокол, а высунувшийся наполовину из рубки Паша молча присвистнул. Вундеркинд спокойно сказал: «Ничего удивительного. Золотая трасса. Отсюда оно идет в Эмираты, а еще больше в Индию». «Богачи мы, ребят!» — сказал, ухмыляясь, зоркий сокол. «Миллионеры! Корейки в тельняшках! Распихаем по карманам, дома дачки построим, Волги купим, в Ялту поедем в белых штанах». «И так во всех тюках», — сказал викинг, — «одно золотишко, пудиков несколько». «Ладно», — сказал Мазур, — «кончай трепаться, нашли время, как дети малые, миллионеры хреновы. Викинг, убери этот мусор, я тебя умоляю, некогда нам в игрушки играть». Викинг, поскольку тон командира был не таким уж и приказным, не спешил убирать мусор. Виляя бедрами и колыша тяжелый таз перед собой, словно партнершу в танго, пропел с беззаботной физиономией: «Золото манит нас, золото вновь, как всегда, манит нас, и тот его добычей станет, в чьем сердце пляшет желтый бес». Мазур понимал, что ребятам хочется малость поразвлечься, отойти от напряжения, но вот ему-то самому при виде этой желтой груды, из-за обилия вовсе не выглядевшей ценностью, вспомнилось прежде всего тягостное. Пригоршня точно таких вот безделушек в Ванькином ящике, противный звук, с которым сверток упал в мусорный ящик. «Убери ты его», — сказал он мрачнее, — «высыпи прямо в дырку. Особисты потом подметут с совочками». Привычно и безошибочно прочитав по его лицу, что высокое начальство нынче не в духе, викинг, пожав плечами, отошел к люку и перевернул над ним таз. Золотые побрякушки хлынули вниз шуршащим, тоненько позванивающим потоком. Из трюма донеслось недовольное ворчание, и наружу проворно вынырнул пеший леший, прочно утвердился обеими ногами на палубе, небрежно стряхивая с одежды, растопыренной пятерней выбирая из волос мелкие безделушки. «По трюму нельзя пройти», — сказал он сварливо. «Оборзели в конец некоторые, золотом осыпают. Я тебе что, Даная долбаная?» «Леший», — сказал Мазур. «Сигнал, однако, самое время». Мгновенно посерьезнев, пеший леший кивнул, бережно извлек из внутреннего кармана пластмассовый продолговатый футляр, а из него четыре беленьких предмета, более всего напоминавших прозаические куриные яйца. Сверившись с маркировкой, на каждом своей, отложил одно в карман, а три остальных поочередно раздавил, держа в вытянутой руке над бортом и разжимая пальцы, так что использованный очередной передатчик сам плюхался в воду. Это был старый фокус, еще во Вторую мировую, освоенный диверсантами с развитием радиотехнического дела. Крохотный передатчик посылал мгновенный сигнал, после чего сам собой приходил в негодность, сжигая нехитрое нутро. Ну, а данная последовательность как раз и означала, что они докладывали: «Все в порядке, мы сделали свое дело, мы выполнили все, что поручено, мы возвращаемся, встречайте». Те, кто круглосуточно прослушивал эфир на другом берегу пролива, просто не имели права не услышать три коротких призыва. Четвертое яичко леший тоже даванул в кулаке, следуя примеру мышки из известной сказки, но за борт не выкинул, вновь опустил в карман. Был в этом, конечно, некоторый риск идти с включенным пеленгаторным сигналом, но, с другой стороны, кто посторонний мог знать, что означает именно этот сигнал? «Порядок», — сказал Мазур, — «а теперь прямо по курсу неожиданно и слаженно взлетели пять тонких белопенных фонтанов». Мазур, поворачивая голову за корму, уже не сомневался, что это автоматка вроде «Бофорса» или «Эрликона», малокалиберная, но, безусловно, опасная для столь хлипкого суденышка штуковина. Сзади и левее Кабельтовых, в трех от них, прямо на арабскую посудину, пер невероятно изящный и красивый кораблик под флагом военно-морских сил Независимой Республики Джабати. Игрушечка, честное слово, высокая носовая часть с перепадом, характерная надстройка, труба, пластмассовый колпак локатора, напоминающий огромную милицейскую мигалку, нестандартный поднятый над полубой барбец с автоматической пушкой, к которой бдительно припали двое персонажей в алых беретах, характерная мачта, два кливера на корме, патрульный корабль типа «Исланд» британского производства, тварь такая. Кораблик мощно взмяукнул ревуном, приказал застопорить машину и лечь в дрейф, что было прилежно продублировано взвившимися с похвальной быстротой сигнальными флагами. Мазур отчетливо видел, как дернулась, окуталась дымком пушечка, и вновь пять фонтанов взлетели слева, их пока что не собирались решетить, им просто приказывали остановиться. Они давно уже шли в нейтральных водах, где, строго говоря, никакие такие сторожевики прибрежных государств не имели права подобным образом тормозить странствующих и путешествующих, однако по всему поведению патруля видно было, что он настроен крайне решительно и отступать не намерен. «Чересчур дикое стечение обстоятельств потребовалось бы, чтобы нас ловили, как нас», — пронеслось в голове у Мазура. «Скорее всего, дело в прежних хозяевах суденышка. Нельзя исключать, что они давно уже сидели у погранцов в печенках, и их поклялись непременно изловить, не обременяя себя въедливым соблюдением норм морского права. Но не объяснять же этим олухам, что на судне давно сменились и экипаж, и порт назначения, и цель плавания. Никак невозможно. Не поймут и не оценят, Азиас!» «Сбавь ход», — приказал Мазур Паше. «Пусть поравняются. Викинг, леший, живо в трюм, трещотку наружу и покажите ему». Паша послушно сбросил обороты, так что сторожевик стал быстро настигать. Мазур отступил к рубке, оказался рядом с зорким соколом, который пытливо глянул на него в ожидании приказов, опустил взгляд к палубе, где на подстеленном замызганном брезенте лежало его изящное и смертоносное орудие производства. «Подожди», — сказал Мазур яростным шепотом, — «подожди». На настигающем сторожевике особенной суеты не наблюдалось, кто-то пялился на них с мостика невооруженным глазом, некто в фуражке с разлапистой золотой капустой и кучей золотых полосок на черных погонах, двое у пушки замерли, ожидая приказов. Должно быть, то, что добыча сбавила ход, бдительность на какое-то время усыпила. «Не нравятся мне эти два урода», — сказал Мазур. «Понял», — спокойно отозвался зоркий сокол. Он присел на корточки, потом взмыл во весь рост, вскидывая импортную винтовочку. Послышались два глухих щелчка, и оба артиллериста, нелепо мотнув руками, опрокинулись навзничь, рухнули на палубу. И тут же застрочил пулемет на треноге, в два счета вышвырнутый на палубу лешим, словно детская игрушечка. Нескончаемая очередь прошла по надстройке слева направо и справа налево, вышибая стекла рубки, сбив как кеглю командира сторожевика, старательно омахнула надстройку, не давая никому приблизиться к двум пулеметам по ее сторонам. «Самый полный!» — рявкнул Мазур от всей души. Суденышка рванулась вперед, как пришпоренный конь, взмывая на редан, что твой торпедный катер взметает два белопенных буруна. Сторожевик, с его еще не пришедшей в себя после молниеносной атаки команды, вмиг остался позади и превратился в точку на голубой искрящейся глади. Останься он в целости, все равно не был бы серьезной опасностью. Одно орудие, два пулемета винтовочного калибра. Красивый кораблик, конечно, но ни за что не выжмет больше 16 узлов, а посудина контрабандистов давала сейчас вдвое больше, и это для нее не предел». «Хорошо, что республичка маленькая и бедная», — подумал Мазур. «Прекрасно просто, что не по карману ей более современные и авантажные корабли. Гораздо труднее было бы оторваться и уцелеть при этом от какого-нибудь «Рамадана» с его 40 узлами, 4 установками противокорабельных ракет и солидной пушечкой в 76 миллиметров. Окажись тут «Рамадан», «Джафар» или «Аль-Сидик», самый полный!» — проорал он яростно. Жизненно важным было улепетнуть в территориальные воды Эль-Бахлака как можно быстрее. То, что они сейчас учинили, автоматически превращало кораблик и его команду в пиратов, которых просто обязан отловить в самых, что ни на есть, нейтральных водах любой военный корабль, независимо от национальной принадлежности. Если чертов сторожевик начнет орать в эфир панические призывы, излагая ситуацию даже без малейшего приукрашивания, придется хреново. Справа шел белый корабль под французской бандерой, и с его палубы беззаботно махала руками пестрая туристическая шобла. Отвечать им той же любезностью не было ни времени, ни желания, и суденышко промчалось буквально метрах в 40 перед носом француза. На корме приникли к пулемету пеший леший и викинг. Оставшийся пока что без работы, зоркий сокол тоже был готов в любой момент обидеть каких-нибудь уродов. Вундеркинд стоял с видом первопроходца, уцепившись за первый подвернувшийся гак. Что до Паши, он наслаждался жизнью, держа должный курс, выжимая полный газ, время от времени азартно оглядываясь на Мазура, с довольной ухмылкой орал во всю Ивановскую: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед, боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас». Мазур ему не мешал. В конце концов, у рулевого должны быть заняты только руки и глаза. Он и сам поддался этому пьянящему азарту. Они мчались во весь опор со скоростью торпедного катера. Они были молоды, сильны и яростны. Они хорошо сделали свою работу, и вокруг сияло море, а вверху сверкало солнце, и хотелось, чтобы так было до скончания времен. Тугой соленый ветер в лицо, пенные брызги, игравшие на каждой жилочке скорость, и молодая Мила... Слева обнаружилось нечто, внушавшее подозрение. Отчаянно дымивший трубой низкий силуэт с орудийной башенкой на баке, замышлявший пойти на перехват. Флага Мазур пока что не мог рассмотреть и не определил тип корабля, но это уже не имело значения. Впереди на горизонте показалась темная полосочка желанного берега, а навстречу, левее, на полном ходу шел красавец Ворошилов с двумя бахлахтскими кораблями по правому борту, а в небе показалось звено истребителей, так что хотелось по-мальчишески высунуть язык всем преследователям. Что, съели? Он оглянулся. Незадачливый преследователь, столь неожиданно обнаружив перед собой и над собой серьезного противника, взяв лево руля, уходил по широкой дуге. Кажется, до эль-бахлакских территориальных вод оставалось еще не менее мили, но это уже не имело значения. Действовало примитивное право силы. А дипломаты, если что, потом отпишутся, не впервой. Глядя на приближавшегося Ворошилова, Мазур забыл обо всем скверном, что с ним в последнее время приключилось, и был доволен жизнью, черт побери!